Она сидела в одиночестве за большим столом, пока те валялись по другую сторону низкой перегородки, и звуки телевизора лились противотоком их громким, резким, злобным голосам, голосам чужого, неразумного, враждебного племени. Ширина этого стола успокаивала Гарриет. Когда его только купили, выброшенный стол мясника, у него была шершавая, сплошь изрезанная поверхность, но его построгали, и на новом этапе своей жизни стол показал чистый кремово-белый слой дерева. Гарриет с Дэвидом навощили его. С тех пор тысячи ладоней, пальцев, рукавов, по-летнему голых рук, щеки детей, заснувших на коленях у взрослых и подавшихся вперед, пухлые ножки младенцев, которых ставили походить по столу под общее рукоплескание. 20 лет поглаживаний и ласк придали широкой доске. Это была одна цельная доска, давным-давно выпиленная из какого-то гигантского дуба, матовую бархатистую поверхность, такую гладкую, что пальцы скользили по ней. Под этой кожей таились в глубине узлы и завитки, знакомый и родной рисунок. На коже, впрочем, есть и шрамы. Вот бурый полукруг. Дороти поставила горячую кастрюлю и, рассердившись на себя, тут же подхватила. Вон изогнутый черный рубец. Только Гарриет не помнит, откуда он взялся. Если смотреть на стол под определенным углом, видны мелкие ямочки и выбоины, где опускали подставки, защищающие драгоценную поверхность от жара блюд. Склонившись вперед, Гарриет увидела свое отражение, тусклое, но и этого было достаточно, чтобы она отпрянула назад, не желая его видеть. Она выглядела, как и Дэвид, старой. Никто не скажет, что ей всего 45. И это не было обычное старение с сединой и увяданием кожи. Из нее вымывалось какое-то невидимое вещество, иссекала какая-то составляющая, которая у всех существует сама собой, вроде жирового слоя, только нематериальная. Откинувшись, чтобы не видеть своего размытого отражения, Гарриет представляла, как во время она стол накрывали для праздников и удовольствий, для семейной жизни. Гарриет воскрешала сцены 20, 15, 12, 10-летней давности, хронику обедов, ловотов. Сначала они с Дэвидом, смелые и невинные, с ними его родители, Дороти, сестры. Вот появляются малыши, подрастают, новые малыши. 20-30 человек собиралось вокруг этой блестящей поверхности, отражаясь в ней. На концах подставляли другие столы, расширяли стол досками, установленными на козлах. Она видит расширенный и удлиненный стол, и лица, стеснившиеся вокруг, только улыбающиеся лица. Ведь в их мечте не было места раздорам и укорам. И малыши, дети. Гарриет слышит смех маленьких, их голоса. И тут светлая гладь стола как будто темнеет. И появляется Бен, чужак, разрушитель. Гарриет осторожно, боясь разбудить в нем чувства, которые точно за ним знала, повернула голову и увидела его там, на стуле. Он сидел в стороне от остальных, всегда в стороне. И, как обычно, его глаза бродили по лицам других, наблюдая. Холодные глаза. Они всегда казались такими, Гарриет. Но что они видели? Внимательные? Можно поверить, что он размышляет, извлекает сведения из того, что видит, сортирует их. Но по каким внутренним схемам ни Гарриет, ни кто-либо другой никогда не могли бы догадаться. Рядом с зелеными, неоформленными юнцами он был зрелым существом, сформировавшимся, завершенным. Гарриет казалось, что сквозь Бена она смотрит на расу, которая достигла своего расцвета за тысячи и тысячи лет до того, как его достигло человечество, что бы ни значило это слово. Может, народ Бена жил в подземных пещерах, когда на земле воцарился ледниковый период, ловил рыбу в темных пещерных реках, или они выбирались на колючий снег поставить ловушку на медведя или на птицу, или даже на человека. Ее, Гарриет, предка. Может, те люди насиловали прачеловеческих женщин? Так получались новые расы, которые процветали и исчезали. Но, возможно, оставляли свои семена тут и там, в человеческой матрице, чтобы явиться снова, как явился Бен, и как знать, не сидят ли уже гены Бена в каком-нибудь эмбрионе, упорно стремящемся родиться. Чувствовал ли Бен на себе ее взгляд, как его чувствовал бы человек? Иногда он оборачивался на нее,